Цитата. Новый мир требует новых понятий, новых форм и определительных. Все происходящее ясно указывает, куда направляется эволюция. Создается эпоха общего сотрудничества, общего дела и коллективной солидарности всех трудящихся, вне всяких классов. И самая насущная задача, встающая сейчас перед человечеством, есть именно синтезирование духовного с материальным, индивидуального с универсальным и частного с общественным. Лишь когда будет осознана односторонность узкоматериальных земных опытов, наступит следующая ступень стремления к объединению мира плотного с миром тонким, и новые достижения в науке, новые исследования и нахождение законов психической энергии потребуют не отречения от «небес» в кавычках, но нового открытия и понимания их. Именно нахождение законов психической энергии поможет установить новое устроение жизни. Связь миров станет очевидной, и земной совет мудрых будет утверждаться силою высшей, связующей все бытие. Истинно, мир будущий, мир высший, грядет в доспехи лучей лабораторных. Именно лаборатории укажут на преимущество высшей энергии и не только установят превосходство излучений человека над всеми до сих пор известными лучами, но параллельно будет наглядно уявлена разница в качестве таких излучений, и таким образом значение духовности будет установлено в полной мере. Техника будет подчинена духу, результатом чего будет познание высших законов, а отсюда и познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народа подскажут и новые, лучшие формы устроения жизни. И только тогда будет правильно понято уже народившееся стремление к иерархическому началу, выражающееся сейчас в увлечении вождизмом. Смотри письма Елены Рерих от 15 апреля 1936 года. Цитата. Новое сознание, поддержанное техникой, даст мощное устремление к знанию. Именно община должна быть самым чутким аппаратом эволюционности. Именно в сознательной общине никто не может утверждать о сложившейся мироизученности. Всякая тупая преграда отметается обостренной вибрацией коллектива. Даже намек на законченность делает невозможным пребывание в общине. Кто же примет клеймо тупости? Червь не будет ограничивать своих проходов мрака. Вы же, смотрящие в беспредельность, вы не можете червю уподобиться. Несовершенная изобретательность некоторых из вас уловила невидимые лучи и неслышимые ритмы. Грубым воображением, грубыми приборами все же были уловлены некоторые космические токи. Но ведь глупец поймет, что воображение может быть утончено, и приборы улучшены. Исходя из самоулучшаемости, дойдете до беспредельности. Буду твердить о возможностях улучшения, пока самый закоснелый не устыдится своей ограниченности. Не может быть общинник, ограничивающий свое сознание, иначе он уподобится женской ноге старого Китая. Тоже тьма обычая вызвала это безобразие. Какой общинник может прикрыться плесенью суеверия? Ведь никто не употребляет убогий первобытный паровоз. Тоже никто не может остаться при младенческом понимании реальности. Младенческий материализм явится дурманом для народа, но просвещенное знание будет лестницей победы. Без отрицания, без суеверий, без страха. Пойдете к истинной общине, без чудес найдете ясную реальность и киркою испытателя будете вскрывать закрытые глубины. Полюбите бесстрашие знания. Община, параграф 121. Цитата. Когда самый незнающий и несознательный скажет об учении, кажется, это какое-то другое общинное учение, умейте справедливо ответить. Скажите. Каждая община, основанная на труде и знании реальности, не вредит делу усовершенствования человечества. При движении космоса нельзя пребывать в кажущейся недвижности или назад, или вперед. Все сознающие общину движутся вперед. И не может быть общины противной друг другу, так же, как ощущение голода не может быть противоположно во всех видах. Так против общины будет говорить лишь тот, кто начал двигаться назад, входя в состав космического сора. У еще неопытных общинников немало подозрительности и чванства, но для нас община является сложившимся делом жизни. И мы можем говорить о ней со всей ясностью долгого опыта. Нас не запугает никакая недодуманная неразбериха, и мы видели достаточно космического сора, и принадлежать к нему не собираемся. Общину, содружество будем защищать силами знания. Община, параграф 127.